Ты скажи мне, черепашка. Торле Евгений Викторович. Родился 27 октября, 8 ноября по новому стилю, 1874 года, Киев. Умер 6 января 1955 года, Москва. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Если академика Покровского можно сравнить с академиком-прокурором Андреем Януариевичем Вышинским, то Торле можно сравнить с Ильей Оренбургом. В сталинской России оба выполнили роль политически полезных евреев, оба талантливо проводили сталинскую линию, каждый на своем фронте. Один в историографии, другой в литературе и журналистике. Оба, несмотря на обрушившиеся на них неприятности, выжили. Работы обоих пользовались огромной популярностью в народе. Оба удостоились и не раз сталинских премий. Даже родились они в одном городе – Киеве. Торле – сын купца второй гильдии. В начале 1880-х семья переехала в Херсон. Здесь он 8 лет учился в местной гимназии, затем провел один год в Новороссийском университете в Одессе, после чего перевелся в Киевский университет. Здесь его учителем стал И.В. Лучицкий, специалист по средневековой Франции. А кроме того, политически неблагонадежный профессор, от него, видимо, Торле и напитался левых политических идей. Выпускное сочинение, тем не менее, сдал благополучно и был удостоен за него золотой медали. Оставленный Лучицким при университете, Торле также успешно и быстро защитил магистерскую диссертацию «Общественное воззрение Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени» 1901 год. Свою книгу о Море Торле послал Льву Толстому и получил от него письмо. «Прекрасная книга», прочел с величайшим удовольствием и пользой. Женился Торле рано, 19-летним студентом, на своей ровеснице, студентке киевских медицинских курсов Ольге Михайловой. Их трехлетний сын умер в 1899 году, и больше они детей не имели. До защиты диссертации Торле успел дважды побывать в загранкомандировке и один раз в киевской тюрьме 1900 год в течение полутора месяцев. Торле читал лекции в киевских социал-демократических кружках, разрабатывал программу нелегального студенческого объединения и так далее. С августа 1900 года он жил в Варшаве, а с лета 1901 года в Петербурге. Все это время после выхода из тюрьмы он находился под следствием. На защиту магистерской диссертации в Киевском университете полиция дала Торле разрешение приехать в Киев только на 48 часов. На самом диспуте разразился скандал. Официальные оппоненты И.В. Лучицкий, Н.П. Дашкевич дали положительные отзывы, но другие выступили с резкой критикой. Диспут длился почти 5 часов, и только благодаря авторитету Лучицкого, 6 голосами против 3, Торле была присуждена магистерская степень. Диссертация Торле была опубликована в Петербурге в 1901 году. В этом же году и там же Торле опубликовал еще 2 книги «История Италии в Средние века» и «История Италии в новое время». Лучший биограф Торле Б.С. Каганович пишет, что хотя эти учебные пособия Торле не являлись оригинальными научными исследованиями, они более полувека оставались единственным на русском языке связанным общим изложением курса. Осенью 1903 года Торле стал приват-доцентом Петербургского университета, а также профессором бестужевских курсов психоневрологического института. Блестящий лектор, всего 29 лет от роду, он был первым златоустом среди ученых Петербурга и оставался им на протяжении десятилетий, собирал самые большие аудитории. Трудно назвать кого-то, кто мог с ним конкурировать в этом. Популярности способствовали и его левые взгляды, хотя он не ассоциировал себя ни с какой политической партией, близкие большинству студентов. Его имя получило всероссийскую известность, когда 18 октября 1905 года он был тяжело ранен шашкой казака во время многолюдной демонстрации у технологического института. В 1906 году была издана его книга «Падение абсолютизма в Западной Европе». Студенты читали ее с упоением, предвкушая падение самодержавия и в России. Председатель Совета министров Витте писал о Торле в своих воспоминаниях. «Все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы уважающему себя профессору». С 1903 года Торле почти ежегодно ездит за границу для работы в архивах. Изучил архивы большинства крупных французских городов. Установил контакты с крупнейшими французскими историками А. Оларом, А. Матьезом, К. Блоком и другими. В 1909 году вышел первый, а в 1911 году второй том его монографии «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». В 1911 году он защитил ее в качестве докторской диссертации. Оппонентами были И. Лучицкий, Н. Кореев, Э. Гримм. Защита прошла успешно, но, как сообщила кадетская газета «Речь», с утра, еще задолго до начала диспута, на университетский двор был приведен значительный наряд полиции. Другой наряд дежурил в одной из комнат при главном подъезде. Работу подвергли критике позже, уже в советское время. Зато статья Торле 1910 года «Была ли Екатерининская Россия экономически отсталой страной? Современный мир, 1910 год, номер 5» оказалась полезнее советским историкам в период развернутого строительства коммунистического общества. Торле писал в этой статье: «Цифровые данные, касающиеся русской индустрии, не дают никаких оснований ставить тогдашнюю Россию в ранг отсталой и экономически зависимой державы». Уже в момент публикации резонанс был большой. Плеханов в «Истории русской общественной мысли» отметил, что Торле перегнул палку. В том же духе высказались И. М. Кулишер и П. Г. Любомиров. Сам же Торле до конца своей жизни считал, что Екатерининская Россия не была экономически отсталой страной. «Должна же быть экономическая база под военными успехами Суворова», говорил он в 1943 году историку Б. Б. Кофенгаузу. Несколько раз против этого взгляда Торле высказывался известный американский экономист русского происхождения Александр Гершенкрон. В книге «Европа в русском зеркале», Кембридж, Массачусетс, 1979 год, он писал, например: «Это советским историкам довелось открыть промышленную революцию в России в царствование Николая I и подкреплять свои взгляды возрождением старой, 1910 год, дешевки Торле о том, что Россия в последней четверти XVIII века отнюдь не была экономически отсталой страной». Две последующие книги после «Рабочего класса во Франции», «Континентальная блокада. Исследования по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона. Москва, 1913 год» и «Экономическая жизнь королевства Италии в царствовании Наполеона I. Юрьев, 1916 год», принесли Торле уже широкое международное признание. Но только в 1918 году он стал профессором Петроградского университета. Ранее мешала репутация открытого противника царского режима. С 1913 года Торле, кроме приват-доцента в Петербургском университете, преподавания в других учебных заведениях столицы, в качестве профессора преподавал еще и в Юрьевском, ныне Тартусском университете, проводил там не менее 2 дней в неделю. Когда он смог написать более 1000 страниц континентальной блокады и экономической жизни, остается непонятным. Летом приходилось перетряхивать архивы Парижа, Лондона, Берлина, Гааги, Лиона, Гамбурга, Милана и так далее. Тем не менее, он первым сделал столь значительное международное явление, каким была наполеоновская континентальная блокада, предметом специального обобщающего исследования. Он доказал, что грандиозный замысел Наполеона экономически задушить Англию общеевропейской блокадой под эгидой Франции был обречен на неудачу как насилие над экономикой, искусственная помеха хозяйственным и торговым потребностям разных стран. Это единственное в мировой литературе исследование экономической истории целой Европы в период наполеоновских войн, Торле использовал как документ, опираясь на который он создал цикл замечательных трудов по политической, военной и дипломатической истории той эпохи. Февральскую революцию Торле, конечно, приветствовал. Входил в состав чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию преступлений царского режима, выезжал в Стокгольм для переговоров о Финляндии с местными общественными деятелями, опубликовал с 50 в правоменьшевистской газете «День» и несколько документальных исторических публикаций в журнале «Былое». Публицистику знаменитого историка из «Дня» надо бы собрать да издать отдельным изданием. Страна скатывалась в анархию, а Торле становился все большим антантофилом, оборонцем. Уже после первой попытки в июле большевиков захватить власть, Торле предвидит, что демократия в России не выживет, что все может кончиться победой и террором немецких шпионов и предателей. Кто гибнет, Россия или революция? Конечно, революция. Россия погибнуть в точном смысле слова не может, хотя ей и грозит превращение из первостепенной державы в третьестепенную. Но если что в самом деле гибнет, это надежды на демократическое обновление России. Наступает действительно 12-й час, последние минуты, когда еще, может быть, можно спасти самую идею русской революции от ее окончательной гибели. Справится ли правительство? Великая французская революция справилась. Гильотина была поставлена, чтобы казнить роялистов, но когда оказалось, что не менее роялистов контрреволюционны все грабящие свою родину, то эта же гильотина заработала с удесятеренной энергией, пали 1000 голов. Не рубить головы тысячами, не покрыть Россию виселицами и гильотинами мы рекомендуем, и без того слишком многие начинают об этом мечтать. Возможно, суровая и действенная судебная репрессия и без повсеместной гильотины. Хватит ли энергии у нового правительства? Есть ли у него для этого нужное средство? Не окончательно ли испорчен весь механизм власти управления? Мы скоро узнаем. И наша участь, и историческая репутация нашего поколения зависят от ответа на эти вопросы. День, 1917 год, 26 июля. Александр Солженицын в своей известной книге «200 лет вместе. Москва. 2002 год» пишет, что в 1917 году Торле входил в созданный Григорием Аронсоном в Витебске Совет рабочих депутатов. В августе 1917 года он участвовал в Московском государственном совещании, созванном для сплочения антибольшевистских сил. Статью о совещании озаглавил «Примиримые программы, непримиримые лидеры. День, 1917 год, 17 августа. Удивительно, но, как пишет Б.С. Каганович, непосредственно о большевистском перевороте Тарле в Дне не писал. Может, статьи были, но под псевдонимом? Как бы там ни было, данных об активной антибольшевистской деятельности нет. После переворота Тарле жил в Юрьеве и вернулся в Петроград весной 1918-го, когда другие оттуда бежали. В 1918 году в Петрограде была издана его книга «Запад и Россия», посвященная мученической памяти А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. В 1918-22 годах Тарле много печатался в буржуазных журналах того времени «Вестники литературы», «Делах и днях», «Экономисти» и так далее. И, как вспоминал его бывший товарищ еще по Киеву, историк В.В. Водовозов, он обнаружил большое мужество, читая публичные лекции, на которых довольно решительно критиковал советскую политику. Критиковал, насколько эта критика проходила через цензуру и печатно. Приходилось применять и эзопов язык, аллюзии. В 1920 году Тарле опубликовал небольшую книжку «Печать при Наполеоне I». Петерим Сорокин в рецензии на нее писал: «Ярко, основательно и мастерски обрисовал в своей книге автор положение печати при Наполеоне. В огромной империи и в зависимой Европе в итоге политики Наполеона водворилась гробовая тишина. В газетах писали о чем угодно, кроме того, что всех интересовало». Перед читателем развертывается детальная картина способов и мер подавления Наполеоном независимой мысли, издевательства над нею, бесцеремонного использования печати исключительно в качестве орудия проведения своих личных целей, полной опеки и регулировки духовной жизни общества в желательном направлении и так далее. Книги нашего выдающегося историка внесли ценный вклад в историческую науку, о чем более компетентно скажут историки. Она интересна для читателя не специалиста, ибо показывает ему те разнообразные приемы, которыми можно подменять и фальсифицировать общественное мнение. Книга полезна даже для всех продолжателей наполеоновского метода. Она познакомит их со многими приемами обуздания печати, до которых они сами не могли додуматься. Наконец, она важна и для социолога, подтверждая лишний раз правильность индукции о связи войны и военного общества с принудительно этатическим типом социальной организации, где власть опекает и регулирует не только тело и поведение подданных, но и их душу, мысли, чувства и идеологию. В этот период властвования новых претарианцев левый Тарле сближается с монархистом С. Ф. Платоновым. В декабре 1921 года по его и византиниста Ф. И. Успенского представлению Тарле был избран членом-корреспондентом Академии наук. Удивительно, но Тарле не выслали из России, как многих, в 1922 году. И, в общем-то, в период 1922-28 годов у советских властей он был персона гратиссима. Ежегодно по несколько месяцев проводил за границей, в основном во Франции, где стал членом нескольких научных обществ. В 1927 году вышел его новый значительный труд «Европа в эпоху империализма» 1871-1919 годы, второе исправленное издание 1928 год. В 1927 году он стал полным академиком, а в 1928 году все резко оборвалось. Торле стал одной из главных мишеней М.Н. Покровского, который в своей обычной грубой манере заклеймил новый труд историка как псевдомарксистский и антантофильский. Историк-марксист, 1928 год, том 7, страница 12. Торле еще смог в ответ на это прошептать: «Отвечать в печати в том тоне, в каком счел уместным писать Покровский, я не имею ни охоты, ни возможности». Историк-марксист, 1928 год, том 9. Ответ Торле редакция снабдила своим комментарием. «Заглавие книги заслуженного историка не вполне соответствует ее содержанию. Это не история Европы в указанный период, а история империализма или даже история мировой войны и ее подготовки. Этот труд без всякого сомнения является плодом большой и вдумчивой работы над очень обширным материалом. Это не компиляция, а действительно серьезное исследование, и, безусловно, очень долго еще все изучающие причины возникновения, ход и исход мировой войны будут обращаться к нему. Это будут делать далеко не только те, кто согласен с основными идеями Торле, но и те, кто склонен считать их односторонними и искать других объяснений великой катастрофе, пережитой человечеством». Несмотря на каторжное клеймо классового противника, Торле, однако, был выпущен в очередную загранпоездку, но через месяц с небольшим после возвращения он был арестован. Следующие полтора года его жизни прошли в доме предварительного заключения на Шпалерной в Ленинграде. Все обвинения были, конечно, фальсификацией, мол, Торле – один из руководителей антисоветского заговора и так далее. Торле ничего не оставалось делать, как признавать все. То же самое делали и другие арестованные. Советская традиция судебных признаний прервалась только в 1961 году, когда впервые на судебном процессе подсудимые вдруг не признали своей вины. Это были А. Синявский и Ю. Даниэль. До суда над Торле, Платоновым и другими, правда, дело не дошло. Торле допрашивали более 70 раз. Довольно скоро он дал нужные следствию показания, признав существование Союза и свое руководящее участие в нем, встречи с французскими политическими деятелями Р. Пуанкаре и А. Брианом, контакты с русскими эмигрантами, принадлежность к контрреволюционной организации многих ученых, наличие разветвленной сети кружков, свои связи с промпартией и ее лидером Рамзиным, с которым Торле даже не был знаком, и так далее. Когда следствие близилось к завершению, Торле обратился с несколькими заявлениями в коллегию ОГПУ, очевидно, для передачи вышестоящим инстанциям, в которых выражал раскаяние в содеянном и просил оставить его на свободе и не подвергать публичному шельмованию. Он выражал готовность в этом случае активно выступать в советской и зарубежной печати по вопросам международной политики и защищать политику Советского Союза, чего он ранее не делал. Торле отчаянно боролся за жизнь и, прекрасно понимая, с кем он имеет дело, предлагал таким образом свое имя и услуги публицистического характера в обмен на освобождение без суда и исключение из готовящегося процесса. Б.С. Каганович. В итоге, постановлением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года, Торле был сослан на 5 лет в Алма-Ату. Платонов в Самару. Еще один академик истории Д.Н. Егоров в Ташкент, где он в том же году и умер, хотя был моложе Торле на 4 года. В советской печати о высылках и тюремно-концлагерных сроках по академическому делу не сообщалось, но на Западе в защиту Торле выступили его французские коллеги-историки К. Блок, А. Матьес и другие, всего более 10 человек. В Алма-Ате Тарле провел год. Был там профессором местного казахского университета. А через год помилован и возвращен в Ленинград. Ему была предоставлена квартира в доме номер 30 на Дворцовой набережной. Ранее здесь были апартаменты Витте, рядом с Зимним дворцом, а затем в 1934 году и в Москве, в знаменитом доме на набережной на улице Серафимовича. В 1970 году на ленинградском доме Тарле появилась мемориальная доска. В этом доме с 1933 по 1955 год жил выдающийся советский историк Евгений Викторович Тарле. Оставшиеся 22 года жизни Тарле действительно был советским историком. Всегда следовал партийной линии, трижды получил сталинскую премию, трижды орден Ленина. В 1936 году вышла самая знаменитая его книга «Наполеон». Редактором книги был партийный функционер Карл Радек. О научном достоинстве Тарле теперь думать не приходилось, главное — угодить. Первым читателем книги был Сталин, ему понравилось. Вернадский писал: «При описании нашествия французов на Россию Тарле утверждал, что, в противоположность Испании, в России не было массового восстания против французов, и наоборот бывали случаи, когда крестьяне доносили французским властям на своих помещиков. Но уже через год появилась новая книга Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». В ней он прославляет единение русского народа, включая крепостных крестьян, в борьбе с французами. Что же случилось за этот год? Что заставило Тарле переменить свое мнение? Советскому правительству стало ясно, что Гитлер готовится к войне с Россией. Началась поэтому психологическая подготовка к этой войне и призыв к русскому патриотизму. Это учел и Тарле. Чтобы выжить, Тарле пришлось стать поистине гением эквилибристики. Как угадать, какая интерпретация исторических событий Сталиным будет следующей? Это стало главным в жизни историка. О собственном мнении не могло быть и речи. Это было время, говоря словами Бориса Пастернака, когда надо было петь с общего голоса и жить чужими всем навязанными представлениями. Радек редактирует Тарле. Другой сталинский клеврет Рудзутак учит ровесника Тарле, Константина Юона, рисовать. Тот благодарит. Большевики Радек и Рудзутак были Сталиным уничтожены. Историк и художник выжили. Биография Наполеона разрослась в наполеоновскую трилогию. В 1938 году были опубликованы две последующие части: «Нашествие Наполеона на Россию» 1812 и «Талейран». Между тем, в 1937 году в недрах НКВД против Тарле продолжали собирать материал. От арестованного Иванова Разубника требовали признания в тайном и с контрреволюционными заговорческими целями свидании в апреле 1936 года с академиком Тарле, который, по словам следователя, Иванову Разубнику нащупывал почву: согласитесь ли вы принять пост заведующего Министерством народного просвещения в том демократическом правительстве, которое должно заблаговременно быть соорганизованным на случай крушения советской власти при возможной предстоящей войне. Иванов-Разумник липу не подписал. Интересно отметить, что именно в 1936-37 годах центральные советские газеты печатали особенно много различных статей и комментариев Тарле к современным событиям, интерпретируя их в нужном духе. Много публицистических статей он опубликовал и в Великую Отечественную войну. Само слово «отечественное» именно Тарле и применил первый по отношению к войне. В 1941 и 1943 годах вышли два тома еще одной классической монографии Тарле «Крымская война». В 1942 за участие в составлении первого тома «Истории дипломатии» он получил свою первую сталинскую премию. Разумеется, все было не так просто. Приходилось лавировать, наносить удары птенцам гнезда Покровского, который, как был уверен Торле, являлся главным виновником его ареста в 1930 году, апеллировать к Сталину. 22 августа 1944 года Торле писал наркому просвещения В.П. Потемкину. «Будь откровенен, ведь положение катастрофическое на нашем фронте. Ведь все эти птенцы гнезда Покровского опять взяли засилье, опять ведут кипучую пропаганду, имеющую в своих выводах решительно антипатриотический характер, опять терроризируют ученую молодежь и, увы, отпора им не дается. Вот скоро мир. Ведь нам, историкам, имеющим ученое имя на Западе и голос в мировой науке, нужно выступать, нужно довести обширную идейную борьбу против воцарившейся в тамошней науке гитлеровщины и квислинговщины. Нам нужно авторитетно бороться за настоящую марксистскую мысль в историографии. А с чем и где мы появимся? С товарищем Сидоровым? С товарищем Волиным? Этого маловато. На Европу и Америку не хватит. И где появимся? В историческом журнале, где историей почти не пахнет. Без вмешательства вашего, товарища Молотова, Иосифа Виссарионовича со временем, дело никак не обойдется, потому что о выступлении 1934 года все эти эпигоны и последыши Покровского постарались уже забыть. В послевоенные годы Торле по-прежнему много выступал в газетах с пропагандистскими статьями на внешнеполитические темы. Клеймил заокеанских гитлеровцев, фальсификаторов истории, поборников, поджигателей войны. Перечисление премий, орденов и прочих благ, полученных им в 1945-50 годах, заняло бы, вероятно, 1-2 страницы. Но все это, собственно, к науке и истории отношения не имело. Торле писал то, что нужно, доказывал то, что нужно. В 1948 году ему был передан приказ Сталина написать трилогию «Русский народ в борьбе против агрессоров в 18-20 веках. Карл XII, Наполеон, Гитлер». В августе 1948-го Торле заключил договор с издательством на первую часть, а в начале 1949 года рукопись, почти 1000 листов, была готова. Торле всегда работал быстро. В 1950-е годы западногерманская печать назвала его «Троечке сталинизма». Умер этот незаурядный человек в возрасте 80 лет. Друзей у него не было. Учеников, в кавычках, тоже. Через полтора месяца после смерти Торле умерла и его жена, писательница Ольга Григорьевна Торле. Род Торле исчез. Даже близких родственников у него не было. Через несколько лет после смерти Евгения Викторовича Торле широкое распространение получило четверостишие, которые приписывают то Василию Гроссману, то Льву Халифу. Это четверостишие можно поставить эпиграфом к жизни как Торле, так и многих его соотечественников. «Ты скажи мне, черепашка, из чего твоя броня? Я скажу тебе, из страха. Нет прочнее, чем она». Литература. Троицкий, Н.А. Торле Евгений Викторович. Историки России. Биографии. Москва. 2001 год. Каганович Б.С. Евгений Викторович Торле и Петербургская школа историков. Санкт-Петербург. 1995 год. Витте С.Ю. Воспоминания. Том 3. Москва. 1960 год. Вернадский Г.В. «Русская историография», Москва, 1998. Иванов-Разумник, Р.В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. Москва, 2000 год.